22 города присягнули царю Тушинскому, по большей части неволею, застигнутые врасплох, увлекаемые примером, в тяжком недоумении, на чьей стороне правда. Октябрь 1608 года. Но скоро из этого недоумения земские люди, жители северных городов и сел, были выведены поведением тушинцев. Один из последних, описывая приход польских отрядов на помощь Лжедмитрию, говорит: «Удивительное дело, что чем больше нас собиралось, тем меньше мы дело делали, потому что с людьми умножились между нами и партии». Сапега и Лисовский действовали отдельно. Нашлись люди, которые назло гетману Ражинскому и, вопреки решению Кола, хотели увести опять Меховецкого в войско. И тот приехал в Тушино. Ражинский, узнав об этом, послал сказать ему, чтоб выехал немедленно, иначе он прикажет его убить. Меховецкий скрылся у царя в доме, но Ражинский пришел туда, а сам Пят собственноручно схватил Меховецкого и велел своим провожатам убить его, что они и сделали. Самозванец сердился, но молчал, ибо Ражинский велел сказать, что и ему свернет голову. Но не так могли повредить Лжедмитрию партии в Тушине, как поведение его сподвижников, которые прежде всего думали о деньгах и требовали их у своего царя. Тот просил, чтоб подождали, но напрасно. Взяли у него разряды и велели писать по городам грамоты, которыми налагались новые подати. С этими грамотами отправили в каждый город по поляку и по русскому. Главным зачинщиком этого дела был Андрей Млоцкий. Сперва самозванец рассылал к покорившимся городам похвальные грамоты, обещал дворянам и всем служилым людям царское жалование, деньги, сукна, поместье, духовенству же и остальным жителям тарханные грамоты, по которым никакие царские подати не будут с них собираться. И вдруг, вследствие распоряжения Млоцкого с товарищами, пришли грамоты, требующие сильных поборов. Когда в Вологде прочли эти грамоты пред всем народом, то вологжане против грамот ничего не сказали, только многие заплакали и тихонько говорили друг другу: «Хотя мы ему и крест целовали, но только бы Бог свой праведный гнев отвратил, дал бы победу государю Василию Ивановичу, то мы всею душою рады головами служить, пусть только другие города, Устюг, Усолье и Поморские, нам помогут». Устюжане по своему отдаленному положению имели время собрать сведения, подумать, посоветоваться. Приезжие из Ярославля и Вологды рассказывали им о неохотной присяге народа тушинскому царю, о хищности тушинцев, об угнетениях, которым подвергаются присягнувшие. Говорили, что города ждут только помощи, чтобы восстать против притеснителей, что целость московского государства, которую держался наряд в земле, нарушена, что возобновляется прежнее страшное время уделов. Которые города возьмут за щитом, или хотя и волею крест поцелуют, то все города отдают по нам на жалование вотчины, как прежде уделы бывали. Ярославцы послали в Тушино 30 000 рублей, обязались содержать 1000 человек конницы, но этими пожертвованиями не избавились от притеснения. Поляки врывались в дома знатных людей, в лавки к купцам, брали товары без денег, обижали простой народ на улицах. Наслушавшись таких рассказов, устюжане решились не целовать креста тому, кто называется царем Дмитрием. Самозванцем они его назвать не могли, потому что не знали ничего верного. А стоять накрепко и людей собирать со всего Устюжского уезда. С известием о решении своем они тотчас посылали к вычегодцам, убеждая тамошних начальных людей снестись с Строгановыми, Максимом Яковлевичем и Никитой Григорьевичем. Что их мысль? Хотят ли они с нами, устюжанами, стоять крепко о том деле, и совет с нами крепкий о том деле держат ли? И в случае согласия требовали присылки человек 5-6 или 10 для совета. Грамоту свою устюжане оканчивают следующими словами, из которых видно, что особенно побуждало их стоять крепко против тушинского царя. «А в Ярославле правят по 17 рублей сахи. А у торговых людей у всех товары всякие переписали и в полки отсылают». Не получая ответа от вычегодцев, устюжане послали к ним вторую грамоту, в которой извещают об успехе Шуйского, жалуются на долгое молчание и заключают грамоту опять любопытными словами, из которых всего лучше видно тогдашнее состояние умов. «Да и то бы вы помыслили! На чем мы государю-царю Василию Ивановичу душу дали? Если послышим, что Бог послал гнев свой праведный на всю русскую землю, то еще до нас далеко, успеем с повинной послать». Устюжане убеждают вычегодцев не целовать креста Дмитрию, потому что если они теперь поцелуют по грамоте вологодского воеводы Пушкина, то вся честь будет приписана ему, а не им. Грамота заключается так: «Пожалуйста, помыслите с миром крепко, а не спешите крест целовать, не угадать, на чем свершится». В том же духе писал нижегородский игумен Иоиль к игумену Тихоновой пустыни Ионе, чтоб тот убеждал жителей Балахны не отставать от нижегородцев, решившихся держаться того царя, который будет на Москве. Чтоб христианская неповинная кровь не лилась, а были бы балахонцы и всякие люди по-прежнему в одной мысли с нижегородцами и послали бы на договор лучших людей, сколько человек пригоже, а из Нижнего мы к вам пришлем также лучших людей. Говорить бы вам с ними о том, кто будет на московском государстве государь. Тот всем нам и вам, государь. А до тех пор мы на вас не посылали, а вы к Нижнему ратью не приходили. Ездили бы балахонцы в Нижний со всем, что у кого есть, по-прежнему, а нижегородцы бы ездили к вам на Балахну, да сослались бы с нами о добром деле, а не о крестном целовании».